Задание 28. Здравствуй, Джон. Привет, Виктор. Джон, что ты будешь делать завтра? Я хочу пойти к Анне. Она пригласила меня в гости. У нее завтра будет день рождения. Интересно, сколько ей лет? Ей будет 20 лет. Что ты хочешь ей подарить? А что можно подарить девушке, как ты думаешь? Цветы, конечно. Я обязательно подарю ей цветы. А что еще? Что она любит? Я знаю, что ей нравятся собаки. Да-да. Она говорила мне, что хочет собаку, потому что собака хороший друг. Купи ей собаку. Да, это отличная идея. Но где? Где можно купить собаку в Москве? В Москве есть птичий рынок. Там есть собаки, кошки, птицы, рыбы и другие животные. Их можно посмотреть или купить. А где он находится? Я не знаю, где он находится. А когда он работает? Каждый день? Нет. Рынок работает только в субботу и в воскресенье. А где он находится, можно узнать у Ивана. Хорошо, я узнаю. Завтра суббота. Утром в 10 часов мне нужно поехать туда и купить Анне подарок. Если хочешь, поедем вместе. С удовольствием. Я давно там не был. Я буду ждать тебя завтра. Около метро в 10 часов.